Говорят, от Блани Шамаша такое вот остается. Но здесь просто невероятная точность и малый радиус поражения. При Длани выжигается все, едва ли не до горизонта. Надо померить и сравнить радиус с остальными выжженными пятнами. Мысль, согласился вампир, и что-то сделал. 353 метра и 20 сантиметров. Угу, поехали. Радиусы совпали один к одному. И что с этим делать теперь? Небольшой городок Сипа приютил путешественников на пару дней, и оттуда они поскакали дальше, куда указывала стрелка из выжженных деревень. Была там еще парочка небольших чисто фермерских селений. Они обогнали по пути солдат, несколько повозок, какого-то грязного путешественника, в оборванной одежке и с растрепанной седой шевелюрой. Прибыли на место через два дня. Тут и остановимся. Защиты не снимаем, на всякий случай. Им выдали по комнатке в соседних домах, и за денежку малую стали кормить со своего стола. Здешние крестьяне явно не голодали, на столе время от времени появлялась и рыба, и мясо, и свежий хлеб, и многое другое. Мед вообще оказался чуть ли не нормой, так как рядом лес и довольно большой. За сутки не объехать, по крайней мере. Утром Дим с Мароком вышли на тренировку, позвенеть новыми мечами, как и каждое утро в последнее время. Воину-магу нужна была разминка, в отличие от вампира, так что он начал раньше, но когда они сошлись на небольшой полянке у леса, то просто исчезли из восприятия, столь велика была скорость. Два вихря закружились, вызывая ровный гул ударов металла о металл, но вскоре им стало скучно и скорость взяла новую планку. Трава с кусками земли стала взлетать в воздух черным вороньем от шагов воинов, в ход пошли заклинания, и тяжелое гудение пламени перемежалось мощными ударами молотом духа. Уже через две минуты обе фигуры воинов замерли напротив, и задорно рассмеялись. Поляна оказалась перепахана полностью, живого места не осталось. Кое-где тлела трава и пара веток, упавших на землю, а вдавленные круги в земле, отметины духовных ударов вампира, начала заполнять вода. Протекающий рядом ручей был вынужден заполнить небольшую гавань, чтобы течь дальше. Вот это я понимаю, тренировка, выдохнул Дим, осматривая кромку своего меча. Тот, правда, больше походил на саблю, и центр тяжести смещен прямо к рукояти, но до чего же ловко кровосос им владеет, просто не передать. Конечно, в этом поединке была использована не вся скорость, и далеко не все навыки, но даже так у противников образовалось несколько серьезных ран, а царапины вообще никто не считал. И не говори, хорошо, что без рубах дрались, а то в лоскуты бы, хмыкнул полубог, глядя, как заживают царапины и раны. Заклинание регенерации работало на полную катушку с самого начала боя, и зарастило уже более 5 ранений. Оставшиеся 3 закончит вот-вот. Благо, что внутренние органы не задеты, а то пришлось бы ставить какой-нибудь мощный щит, и использовать исцеление. Личная защита слетела на 17-й секунде боя, а другие кинетические защиты он не стал использовать, чтобы сделать бой более или менее равным. На своем максимуме он превышал вампира и по скорости, и по силе, а под заклинаниями порвал бы напополам и не особо напрягся бы, пожалуй. Но какая тогда тренировка? Это уже бой насмерть, а терять такого напарника Марок не желал. Кстати, все спросить хотел, чего местные одеяния не носишь? Жарко же в штанах, ухмыльнулся вампир. Он, гад такой, не потел. Чары климат-контроля освоил первым делом. Очень уж неудобно в этих тогах и халатах сражаться, хотя местным магам они не мешают. Только я-то не маг, а воин, и должно быть все удобно, все под рукой. Ну, я где-то так и подумал, хмыкнул Дим. Сам он тоже носил закрытое одеяние, но в силу других причин. Привык, когда солнце еще причиняло ему дискомфорт. Кстати, ты же владеешь ясновидением, спросил Марок, что-то обдумывая. Только дальновидением. Да и то, ниже среднего, яснознание мне недоступно. А в чем там разница? Заинтересовался парень. Ну, это как с телепатией и магией разума. При дальновидении ты дотягиваешься до нужного места и улавливаешь образы зверей, заставляя их смотреть куда надо. А яснознание – это один из методов получения чистого знания из инфополя планеты. Разные подходы, хоть и считается, что направление одно. Понятно, но меня устроит и дальновидение. Зачем тебе? Поинтересовался вампир. Хотелось бы знать, как далеко те вояки, которых мы обогнали. Можешь глянуть, легко, дай мне полчасика, пожал плечом с экстренно зарастающей, глубокой, до кости, раной, Дим. Хорошо, жду. Смурной Дим растолкал его даже раньше, Марок только вошел в глубокую медитацию и начал ощущать свою прану не только как поле, но как частицы, качественно иной уровень, так сказать. Что такое? Открыл он глаза. Нет больше тех вояк. Чего? Мы же сами их видели. Что с ними случилось? Понятия не имею как, но от них остался только пепел и округлое выжженное пятно. Аппа. Погоди, там еще был тот бродяга, он тоже мертв? Не знаю. Ну так узнай, будь добр, спокойно попросил Марок. Его стали грызть сомнения. Ладно, еще через 10 минут, когда парень наворачивал сороковой круг вокруг вампира, тот открыл глаза и, соединив их телепатической связью, передал целый фильм. Бродяга все так же идет по дороге, а чем-то кричит сам с собой и отмахивается руками от воздуха. Сумасшедший, одержимый, ментальные закладки конфликтуют, стали закидывать друг друга предположениями напарники. Черт, надо было посмотреть на его ауру, когда мимо проезжали. Чуял ведь, что что-то не так, расстроился Марок. За всем не уследишь, покачал головой Дим. В другой раз прислушивайся к интуиции. Да я и прислушиваюсь, но тогда я был сильно уставшим и жопа болела от седла. Да, с конной выездкой у тебя откровенно не важно. Ничего, время есть, а опыт приложится. Ладно, я предлагаю выйти ему навстречу и хорошенько проверить. Мысль. Но что, если мы уйдем, и окажется, что мы ошиблись? Значит, один останется здесь. Ты, к примеру, улыбнулся Марок. Или ты, точно так же улыбнулся Дим. Камень, ножницы, бумага. Одновременно воскликнули напарники. После 5 раундов выиграл вампир, хоть Марок и жульничал, как только мог. Не помогло. Ладно, езжай. Он там далеко, к вечеру я с ним встречусь, вроде бы. Тогда не забудь проверить ему мозги. Ладно, это не трудно, согласился напарник и пошел в конюшню седлать своего пепелаца. Буцефал так и остался в стойле. Дим уехал, а Марок остался ждать. Постоянно поддерживать на себе защиту от огня становилось просто невыносимо, но парень уперся и не снимал. Пока было время, он потренировался в верховой езде, разучивая с конем новые команды, и продолжал развивать своих духов. Тот самый дух тигра уже был не 2 метров в холке, а 5, и за последние 10 лет стал не только сильнее, но и изрядно умнее. Были проработаны десятки тактик, привиты несколько умений чисто защитного свойства, и пара нападающих. К примеру, его рык теперь мог бы сделать изрядную полосу в лесу, так как в отличие от шамана, для духа было легко использовать звуковой резонанс, и совмещенное с мощнейшим рыком, на который опирался его вариант заклинания, оно получалось на диво мощным и концентрированным. Гору таким пока не снести, но дом, запросто. Шкуру тигра теперь не пробить обычным оружием вовсе, зачарованным с огромным трудом, так что можно было не думая бросаться в гущу боя. Свойство поглощения маны, привитое лет 5 назад, позволяло ослаблять заклинания, которые в него попадают, снижая их силу и опасность до приемлемых и неопасных величин. Конечно, архимаг или даже магистр пробьет такую пассивную защиту и не заметит, но сидящему внутри духа Мараку будет куда как легче отбивать подобные силы удары своими щитами. День клонился к закату, и Марок заканчивал медитацию, собирая ману из солнечного света. Стоит сказать, что получалось до крайности отвратительно, но все же, получалось. 10 лет назад он вообще не мог этого сделать, но медленно и постепенно он перебарывал в себе эту неспособность. Остаться без такого источника силы он не желал. Конечно, всегда можно просто ухнуть в астрал и набраться силы, но как оказалось, есть места и даже миры, где астрал практически пуст. Нет потоков горячего эфира, просто нет. В общем, отлынивание от тренировок в этом направлении может привести к смерти. Вдруг он встрепенулся. Волна прошла по астралу, и как шаман, Марок прекрасно его чувствовал. Гончая, след. Призвал духа полубог. Уже через минуту он смотрел на мир ее глазами и видел сражение. «Да стой ты, хватит швыряться в меня огнем!» — вопил Дим, уворачиваясь от очередного огненного копья. Сумасшедший, оборванный, весь какой-то грязный, противник его не слушал. Он продолжал швыряться всем, что было в арсенале, включая шар тьмы, который вампир с трудом отбил своим клинком. Шар взорвался, разлетевшись клочьями, и лишь на максимальной скорости Дим успел от них отскочить. Дьявол, метнувшись в бок, вампир ударил мощью духа, придавив противника словно бетонной плитой к земле. Но даже это не остановило молодого старика. Марок видел его ауру глазами духа и не мог понять неправильность, пока до него не дошло, что, судя по ауре, противнику вампира едва лет 30, а с виду все 60. Черная клякса на ауре имеет странный вид и занимает как раз ту часть души, где обычно находится магическое тело. Она словно заменяет его, проходя в ментальный слой, и вообще по всей душе. Мерзость невероятная. Также, дух разглядел и то, что сам Марок магическим взором рассмотреть бы не смог. Вампир читал разум врага телепатически. Потоки энергии буквально впились в разум темного пироманта, и дух это видел. Вампир снова увернулся, но не заметил посланных за огненным шаром огромной мощи, десяток стрел тьмы. Вытащи его, пришел приказ по ментально-духовной связи, и гончая на огромной скорости сшибла вампира прямо в воздухе во время прыжка, вынося его за пределы радиуса поражения. Как могла, нежно. Нежно она могла хреново, в процессе чуть не отхватила Диму руку, и, к сожалению, повреждения были не только на физическом теле, но Марок решил, что так лучше, чем попадание под эти стрелы, потому что они светились совсем уж странно. Парень сильно сомневался, что доспех духа выдержит такой удар, а под ним у Димы только одна личная защита. Стрел же, много. Передай, чтобы на магию крови переходил, приняла гончая следующий приказ, а затем, нападай на урода со спины на максимуме скорости. Дим сражался уже дольше десятка минут, и все это время, большая часть его сознания была весьма сильно занята. Он не мог пробиться к некоторым узлам и заставить противника просто замереть. Гипноз на него вообще не подействовал, его сносила запредельная злоба, исходившая от противника. Зато память оказалась открыта, и ее вампир считывал с огромной скоростью. До 20 лет Мула был обычным мясником в доме почтенного Абгаляджамиша, пироманта и мага тьмы. Но маг был очень стар, просто чудовищно стар. Мастеру-пироманту не так давно исполнилось 203 года, и даже его пропитанное насквозь магией тело не выдержало такого срока. Он слег. Тогда к нему позвали Мула, и мысли в его голове заскакали словно вши. От того, что его немедля принесут в жертву, до того, что он скрываемый, но любимый внук хозяина. Он пытался задавать вопросы старому рабу Носке, но тот только угрюмо молчал. Впрочем, что еще можно было ожидать от прогнившего зомби, у которого даже языка нет? Старый маг мучился, это было видно по его лицу и белой тонкой коже. Губы кривились в страдании, но он все-таки увидел вошедшего мясника. «Подойди ко мне, дитя», – прошептали иссохшиеся губы, но парень услышал. «Возьми». С явным трудом прошептал Абгалли и протянул молодому человеку руку. Тот, не подумав, подошел, решив придержать уже падающую руку, и прикоснулся к ней, а потом потерял сознание. В него вливалось что-то мерзкое, оно мутным потоком заполоняло что-то внутри него, но поделать с этим он ничего не мог. Очнувшись, он не особо почувствовал изменения, зато увидел, что хозяин мертв. Время потекло своим чередом, только остальные рабы стали держаться от него подальше. Не разговаривали, не прикасались, а его все начало жутко бесить. Взрывы неуправляемого гнева появлялись все чаще, пока в один ужасный миг он не очнулся на горе трупов. Поместье вымерло. Что-то словно подтолкнуло его, и взяв все ценные, он ушел и с тех пор скитался по Шумеру. Магия пришла словно сама собой. Сначала простенькие заклинания тьмы, а потом и пиромантия. Он все меньше напрягался, чтобы вызвать пламя, или облако тьмы, пока в какой-то момент не понял, что он больше не он. Парень начал бороться с самим собой, и пусть получалось не очень и привело к раздвоению личности, но все-таки борьба продолжалась постоянно. Он практически перестал спать, ел редко и немного, с телом стали происходить странные метаморфозы, и оно стало быстро стареть. Парень не мог переварить темную седьмую оболочку, переданную старым Абгалем. Он сошел с ума, став двумя, из которых один был слабым, но добрым, а второй сильным, но злобным. Первый проигрывал практически всегда, но не сдавался. Второго это бесило, и он становился еще более жестоким. Убивал кого хотел, когда хотел и как хотел. Дим прочел все это в его памяти, и автоматически уклонился в прыжке от огненного шара, как что-то его сильно дернуло, усилив прыжок раз в 10. Боль в руке оказалась просто невыносимой, астральное тело оказалось продырявлено в нескольких местах, а вампир увидел рядом с собой знакомого духа. «Гончая, твой хозяин близко», но он тут же понял, что нет, иначе пришел бы сам, а не посылал своего духа, вытаскивать напарника из-под залпа стрел тьмы. Его он тоже успел увидеть. «Ты поможешь?» Дух кивнул и посмотрел ему прямо в глаза. Одного момента телепатической связи хватило, чтобы передать ему простую мысль. «Переходи на магию крови», после чего дух разорвал связь и исчез, а Диму пришлось выставить 3 щита духа, чтобы остановить средние силы вихрь темного пламени. Первые 2 щита вихрь снес, но третий его остановил, и Дим решил прислушаться к совету. Черт, он давно не пользовался магией крови. Когда лопнул последний, третий щит, остатки вихря уперлись в щит крови, и его пробить уже не смогли. Кровь, ставшая невероятно крепким щитом, выдержала натиск и осыпалась на обожженную землю бордовым кристаллами. В ответ, в сумасшедшего мага полетел целый веер ножей из крови, но был встречен огненным щитом, который в свою очередь пробило копье крови, оторвав ему руку по самое плечо, а следом прилетело заклинание кровяной взвеси. Жуткая штука, выглядит как кровавый туман, который высасывает кровь из всех, кто находится в его границах. 2-3 секунды, и остаются лишь иссушенные трупы. Сумасшедший маг понял, что ему не выиграть, не уйти живым, и применил свое самое мощное заклинание – взор шамаша. Огненный шар такой мощи, что может сжечь дотла целую деревню за одну секунду. Обычно он применял его, когда сам находился вдалеке, но в этот раз он решил, что жалеть себя смысла нет, да и противник слишком уж близко. Плевать, он ударил изо всех сил. В центре, прямо между двумя врагами, появилась яркая, слепящая точка, и начала расти с огромной скоростью. Дим мгновенно сообразил, что это, ведь итоги этого заклинания он видел уже 4 раза. 3 деревни и полк солдат были уничтожены этим заклинанием. Он стал накручивать щиты на всей скорости, на какую был способен. Менее чем за секунду, воздух стал буквально искриться вокруг Дима, но тот продолжал. Огненный шар разросся за секунду до громадных размеров, а температура сжигала все в десятках метров от самого заклинания. Гончая выполняла приказ хозяина, и медленно, словно она львица на охоте, она подкралась к вражескому магу. Расстояние рывка. Враг как раз занят созданием заклинания, самое время. Гончая рванула с места и вцепилась в шею магу, не переставая работать задними лапами, разрывая астральное тело мага на клочки, тут же поглощая оторванные куски. Она разве что не урчала от удовольствия, ведь охота удалась. Она станет еще сильнее в этот прекрасный день. Мага покидали последние крохи жизни, он потерял сознание, и заклинание, которое он создавал, взорвалось. Словно в замедленной съемке, Дим видел, как структура шара пошла разводами, и произошел взрыв. Красный куб, внутри которого находился вампир, смело взрывом напрочь, щиты духа пошли трещинами, стараясь спасти хозяина от верной смерти в центре новой звезды, но тоже не выдержали. Лишь упершийся ногами в землю вампир в огненной домне, и едва удерживающийся на ногах, он вливал ману в доспех духа, чувствуя, как медленно запекается в собственном соку. Волосы сгорели первыми, включая брови и ресницы. С рук, которыми он словно уперся в полыхающее пламя, слезла вскипевшая кожа, одежда начала тлеть. Силы были, подходящего заклинания для защиты от такого огненного ада, не было. Доспех духа лопнул. Он вообще-то используется для защиты от физических ударов, но и магию держит, правда довольно ограничено. Дим приготовился сгореть заживо, как будто к такому можно быть готовым. Но сгореть все как-то не получалось. Он зажмурился, он чувствовал, как бушует вокруг огненный ад, но он все еще был жив, и более того, ему явно становилось лучше. Решившись, Дим открыл глаза, духа, с которым был односторонне объединен. Зверь ласково скалился огню и поглощал ману, столь щедро разлитую вокруг. Огонь постепенно стих, земля превратилась в лаву, но зверь легко и словно привычно прошелся по ней, унося и себя, и сохраненного в себе вампира, из опасной зоны. Пара прыжков, от которых у Дима закружилась голова, и они прямо у кромки лесного массива, метрах в 50 от погасшего заклинания. Некоторые ветки даже занялись слабым огоньком, но, к счастью, тухнут сами по себе. Сочные деревья не дают огню разгореться. Дим вывалился из духа тигра, причем весьма знакомого, и негромко прохрипел: «Надо заняться магией огня, не то однажды она меня убьет». «Верно», — вдруг неожиданно рыкнул тигр. Его интеллект за эти годы поднялся до уровня 15 лет, и это уже был не столько дух животного, сколько продвинутый, разумный представитель кошачьей бестелесного племени, первый в своем роде. По крайней мере, программу школы по 9 класс включительно, он вполне освоил. «Ты задолбал», — выдохнул вампир. Он узнал об этом духе многое за то время, что путешествует с сумасшедшим шаманом. Ни один из них не занимается обучением своих духов, кроме Марака. По крайней мере, Дима таких психах раньше не слышал никогда. «Просил же тебя так не делать. Я свободный, разумный, хочу говорю, а хочу молчу», — показал огромный язык дух тигра. «Какой ты свободный!» – возмутился регенерирующий вампир. «Ты дух шамана, и это не мешает мне быть свободным внутри!» – фыркнул прямо в лицо привставшего Дима тигр. «Садись, отвезу к Мараку!» – он попросил, и я согласился только потому, что твой конь превратился в зажаренную колбасу. «Ты понял меня?» «Да понял я, понял. Только это, присядь, а? Я сейчас не в том состоянии, чтобы прыгать». «Эфрррррр!» Слабак, рыкнул дух и снова объединился с Димом и опять односторонне. Вобрав его в себя, он стал передавать ему сворованную только что ману, а сам рванул с места огромными прыжками. Следом за ними неслась гончая, таща в огромной пасти труп пироманта. «Если бы не я, то тебя бы прожарило насквозь. А ты как вообще тут оказался?» Закрыв глаза и стараясь не думать о скорости под пару сотен километров в час, спросил Дим. Марок послал, попросил присмотреть за котенком, и оказался прав. «Ты даже с этим недомогом справиться не смог. Я бы и сам справился, если бы мне не нужно было читать его разум, и если бы не его раздвоение личности. Я с таким раньше не сталкивался и не смог отключить его чувствительность из-за этого», — возмутился вампир, но коту не было дела до оправданий. Для него, могучего духа, вампир прочно перешел в разряд неготового к самостоятельной жизни котенка, которого нужно оберегать и кормить. Вампир эти чувства считал, мысленно взвыл. У этого шамана все не как у людей. Даже слуга – дух обычного животного. Разве так, словно это не дух животного, а человека, да еще и не поленился ему разум развивать дольше десятилетия. Ну, вот кому такое могло понадобиться, вообще. Крик души так и остался внутри разума Дима, не то он точно получил бы тигриным хвостом по морде, ибо самому духу все нравилось, и менять он пока ничего не собирается. А насчет хвостом по морде, то опасность этого мероприятия не шуточная. В прошлый раз Дим восстанавливался после подобного двое суток. Повреждение астрального тела – это не шутки, не говоря уж о том, что ударом ему сломало шею. «Прибыли, вылезай, котенок!» – фыркнул дух и разорвал объединение, после чего исчез в своем артефакте на шее шамана. «Котенок!» – удивился Марок, глядя на вампира. «Что ты натворил?» Не успел прийти в себя после считывания памяти и попал в его последнее заклинание, где едва не умер. «Понятно, надо бы тебе заняться огненной магией, не то однажды она тебя убьет», — покачал головой шаман. «И ты туда же», — совсем уж уныло повесил голову Дим. «Что? Ничего. Сам уже понял, что надо», — буркнул зло кровосос и блеснул краснющими глазами. «Стоп, иди-ка сюда, лечить тебя будем. У тебя астральное тело на руке повреждено. Гончая, она выдернула меня из-под какой-то мерзости. Заклинание было со странными добавками. А эфирный доз? Точно, ты же не стал его учить, потому что всегда успеешь увернуться». Якобы вспомнил шаман и пример запакостно улыбнулся. «Гррррррррр», оскалился Дим, но ни на кого это не произвело должного впечатления. Даже гончая, сидящая чуть сбоку, рядом с выплюнутым трупом мага, и та оскалилась в улыбке. Именно на ней Марок проводил эксперименты по пробуждению разума у духов, и она была вполне разумной, хоть и не на том уровне, что дух тигра, но лет на 8. Хотя, недаром говорят, что дети лет в 8-10 знают, если не все, то очень многое. По крайней мере, для них поиск ответа на вопрос не является чем-то сложным, в отличие от зашоренных взрослых. «Гончая, домой!» – повел рукой шаман, и дух исчез, заняв свой домик. От артефакта отчетливо донеслось ощущение уюта и приятной усталости от отлично выполненной работы. Сам же шаман вынул из пространственного кармана чашу из чистейшего золота и стал замешивать в ней травы вперемешку с заклинаниями и даже формами. Во-первых, исцелять духовное тело трудно, а во-вторых, исцелять вампиров, которые более энергетические существа, чем физические, вроде тех же джиннов, еще труднее, а потому приходится использовать сложную смесь чар для этого. Учитывая запредельное сопротивление внешним воздействиям, в том числе и целительским чарам, за счет более плотной ауры, что и спасло вампира в этот раз, приходится идти не снаружи, а изнутри. Лучше зелья и эликсиров для этого ничего не придумали, пока что. Разве что Инанна или Великая Гула сделают быстрее и проще. Закончив ваять зелье, шаман тут же влил его в Дима, и тот даже слегка порозовел, стал выглядеть несколько человечнее, что ли. Мраморная кожа стала розовой, ожог с правого века сошел моментально, а астральное тело стало выправляться, срастаться и возвращать свою форму. Держи зелье для роста волос, как пользоваться ты и сам знаешь, и не забудь про ресницы и брови, а то выглядишь странно. И не смей колдовать хотя бы дня два. Заплатки не выдержат и придется начинать сначала, если еще хуже не сделаешь. Ладно, ладно, не в первый раз, что ты мне снова все объясняешь-то. Потому что ты снова и снова подставляешься. Может, хоть теперь запомнишь, что так делать не надо. Как ты вообще столько прожил, не понимаю. Мне не было нужды драться с магами и чудовищами. Жил себе спокойно, учился. А ты ни дня не можешь на месте усидеть, носишься по всей стране, как ужаленный, и работаешь. От работы кони дохнут, вот что я хочу сказать. Хаем, ты хочешь передохнуть? Светски поинтересовался Марок. Было бы неплохо. Я чувствую усталость из-за постоянной опасности, честно говоря. Понял. Вот доберемся до дома, там отдохнем месяцок. Пойдет? Ладно. Понимаю, что ты хочешь поскорее увидеть мать. Хочу. Я ее 10 лет не видел, между прочим. Кстати, что с этим магом-то? Почему он уничтожал деревни? Вот каким местом этот вопрос тут кстати-то? Ладно. Помнишь, я тебе рассказывал, как умирают маги тьмы? Ну, если не в бою, конечно. Помню, мы тогда учителя Шамшутдина и Криола обсуждали. Ага, именно. Так вот, этот, Дим указал на труп мага, умудрился принять переродившуюся в подобие ме, магическую оболочку черного мага и пироманта, мастера Джамиша. Тот умер спокойно, а у этого придурка крыша напрочь поехала. Даже раздвоение личности создать умудрился и стал ходячей экранизацией борьбы бобра со слом. В общем, добрый он всегда проигрывает злому ему, и злой убивает. Вот такая незатейливая сюжетная линия, на ней даже самый паршивенький сериал не снимешь. Хмыкнул вампир довольно. Понятно. Мастера Джамиша я помню. Он несколько раз приходил к Гешбару биться, но всегда проигрывал и уходил ни с чем. И чего ему было нужно? Как что? Все, что у учителя есть. Если бы победил, конечно. Это что-то вроде негласного соревнования в гильдии у боевиков. Как только сдаешь на мастера, жди, что тебя придут проверять. Обычно дают несколько лет. Конечно, ведь свежий мастер от подмастерья не сильно отличается. А вот опытный, дело другое. Вот как, об этом я не знал. Теперь знаешь. Ладно, пойдем по кроваткам. Нужно выспаться, ведь завтра мы уезжаем. И на ком я поеду? Моего пепелаца-то того, провел по горлу вампир. Поедешь на Буцефале, а там, вернемся в город, купишь себе коня. Какого-никакого. Вот именно, что никакого. Пипи был лучшим. Грустно вздохнул Дима и отправился медитировать. Вампиры не спят, зато полубоги дрыхнут с удовольствием. На рассвете они выехали обратно в Ашур. Вампир на коне, а Марок на тигре. Тот мог менять свой уровень проявления в мире легко и просто, становясь то прозрачным духовным существом, то настоящим пятиметровым в холке тигром. Размер изменить для него тоже не проблема, если на то пошло. Буцефал потихоньку привыкал к подобному соседству и к тому времени, как они подъехали к городу, уже и вовсе не обращал никакого внимания. Летящий за напарниками труп лежал на зачарованной заклинанием мазаряда тряпке, привязанной к седлу Буцефала. Сам он был защищен от разложения довольно слабым заклинанием мумификации. Оно в Такимит широко используется, а не в Шумере, но Дим его знал. Марок сдал задание, получил вторую печать и привычно поделил деньги на двоих с Димом. Тот тут же смотался покупать себе лошадь, его жутко бесило, что Буцефал не слушает его команд, как привязанный следуя за хозяином. Коняшку он отвел к уже знакомому биомагу-химерологу, умоляя его вернуть его пепелаца в строй. Маг ухмыльнулся и вернул, но плату поднял в полтора раза. Не понравилось ему, что вампир не уберег его расчудесного конька-горбунка. Дим рыдал кровавыми слезами, когда снова увидел свою лошадку, но аура была совсем иная. Пришлось смириться и дать ему имя Пепелац 2.0, даже на седле вырезал. От Ашура до Мари, где родился Марок, по прямой чуть больше 700 километров, только это по прямой. По факту напарники добирались почти 2 недели, и за это время умудрились дважды напороться на разбойников, увидеть птенца рух и ледяного рока, который едва не сожрал птичку. Правда, птичка была чуть больше лошади, но это дело десятое. Ледяного рока быстро усмирили, эта свободная нежить вообще легко убиваема, а птенцу выдали профилактическую молнию, от которой он научился летать, после чего смылся. Преступников отконвоировали в ближайший город, получив за них небольшие награды, и поехали дальше. Последнее, пятое задание, взятое в гильдии, было в 100 километрах от родного города Марака. На дороге пропал не кто-нибудь, а гонец самого императора, да будет он жив, цел и здрав. На месте его смерти оказалось вбито копье без наконечника и крупно начертан знак гильдии. Этакий опознавательный знак для тех, кто прибудет расследовать на место гибели. «Что думаешь?» – спросил Марок Дима. «Затоптали, если что и было, и на тело бы глянуть для начала. Те же мысли. В задании написано, что тело нашли через неделю и узнали только по наборному поясу, пожалованному самим императором. А еще мне думается, что тут могло случиться буквально что угодно». «Это верно. Когда его нашли, 3 месяца уже прошло», – пожал плечами Марок. «И задание до сих пор не закрыто, так тело сожгли почти сразу, как доставили в город. Ни духа не вызвать, ни поднять в виде нежити и не допросить», – пожал плечом шаман. «Совпадение?» – иронично ухмыльнулся Дим. «Понятия не имею, но по моему опыту, вселенная редко бывает ленива. Совпадений, тем более таких, не бывает. Вот и я так мыслю. Надо найти того, кто его сжег, и поговорить. Вдумчиво. Поехали. Нам в Мари. К ночи будем на месте, коли галопом пойдем. Ноги сотрешь», — укоризненно указал вампир. «Заклинание исцеления я пока не позабыл», — отмахнулся Марок. Он хотел как можно скорее увидеть мать. На удивление, других ее детей он не воспринимал братьями и сестрами, где-то подспудно ощущая, что они совершенно разные. Он не ощущал себя человеком, но чем-то иным. А вот в матери Марок чувствовал родную кровь и с этим был внутренне согласен. «Мам, я уже совсем близко. Давай, Буцик, пошел». Глава 11. Шахшанар было видно издалека. По местным меркам, действительно дворец, хотя и небольшой, а уж в сравнении с оставшимся в памяти зимним дворцом, так и вовсе, халупа. Однако от Шахшанара веяло чем-то этаким даже с расстояния в несколько километров. «Сынок, а ты уверен, что твой друг примет нас? Все же нас целая семья». И Шибу все это путешествие из далекого предместья Мари в величественный Ур сильно напрягало и пугало. Прожив всю свою жизнь рабыней, стать не только свободной, но и матерью мага было трудно прежде всего в уме. Столь резкое изменение мировоззрения било в голову не хуже вина с одной стороны, и пугало до дрожи с другой. «Даже не сомневайся, Креол не откажет приютить мою семью, пока дом достраивается. Да там и осталось-то работы на пару недель», — отмахнулся Марок. Он был уверен, и этого для матери оказалось более чем достаточно. 4 брата и 2 сестры, также выкупленные Мароком, покорно шли куда говорят, и, честно сказать, мага это дико бесило. Он отдавал себе отчет, что бытие определяет сознание, но смириться с этим не мог, просто он сам по себе иной. Однако семью не бросил, и дом вот строит, все для них. Сам он отдельно жить собирается, так что для себя жилье будет отдельно ставить. Марок вообще не был уверен, что все это ему нужно, просто потому, что он в дороге большую часть времени. Конь под ним прянул в сторону, обходя какие-то колючки, торчащие из песка, за что тут же получил от наездника. «Буцефал, а ну не шали, заранее ведь видел, тогда и следовало обходить. Я, что ли, за тебя думать должен? У тебя вон какая голова большая, вот и думай». «Эфрр», — ответил наезднику конь и мотнул головой. Жара его совершенно не трогала, как не тронул бы и холод. Улучшенный биомагом конь мог свободно жить в любых климатических условиях. Он порезвиться желает, Марок. «Застоялся на корабле, а после него даже галопом ни разу не пробежался», — объяснил Дим. «А чего тогда твой не чудит?» — поинтересовался воин. «Я своего в узде держу, в отличие от тебя. Учить тебя еще и учить», — покачал головой в широкополой шляпе вампир. «Ничего, научусь», — улыбнулся чему-то Марок и стукнул коня коленями, наклоняясь вперед. «Вперед, пошел». Животное едва на дыбы не встало, но с места рвануло, как ракета с направляющих. Только залихватский крик удалого наездника возгласил радость жизни над песками и небольшой рощей финиковых пальм. Марок доскакал до врат Шахшанара за несколько минут, спешился, протягивая узду привратному рабу, и спросил: «Креол где?» Старый раб осмотрел нового человека, но ему хватило одного взгляда на вооружение, как он тут же ответил: «Хозяин в мастерской, велел не беспокоить». «Как о тебе доложить, воин?» «Скажи, что Марок приехал. Да позаботься об остальных, что в скорости прибудут. То семья моя и друг. Ты понял?» «Да, конечно, все будет исполнено, почтенный Марок», — склонил седую с залысиной голову раб. Во дворе тут же началась суета, рабы готовились принимать гостей хозяина. Марок прошел внутрь, отмахнулся от кухонной рабыни с подносом. «Фрукты и вино можно съесть и выпить позже, сначала нужно поговорить с Креолом». Он прошел в здоровенную комнату и устроился на подушках, ожидая, пока хозяин дома выйдет. Вламываться в мастерскую не лучшая мысль, можно сбить с мысли, или поколебать сосредоточение, и тем самым испортить артефакт или зелье, или амулет, изготовлением которого занимается друг. В ожидании прошло двое суток, но ничего не менялось. Марок не стал больше ждать, и просочился в мастерскую, постепенно снимая маскировку с ауры, чтобы дать понять, кто пришел, и при этом не сбивать. Креол его явно почувствовал, потому что пламя, лившееся с его рук, чуть дрогнуло. Молодой маг нахмурился, а через мгновение как-то ехидно улыбнулся. «Мир тебе, Креол, становись и помогай», — перебил его грубый, но такой знакомый голос с кучей недовольных интонаций. «Что делать?» — тут же спросил Марок. «Пока что поддерживай огонь, потом поменяемся». «Угу». Таким вот образом, новоприбывший маг был тут же пристроен к делу. Горн буквально пылал, а металл в нем плавился с трудом. Марок ни разу не пиромант, и потому тратил довольно много маны на поддержание столь высоких температур. Это не огненный шар кинуть, тут нужно именно управлять пламенем, ограничивать его, не теряя жара. Для ментального мага это непривычно, а потому сложновато. Зато опыт, какой-никакой в чистой пиромантии. «Начинаем ковать», — буркнул Креол, и они начали. Звено за звеном выходило из-под рук магов, но почему-то даже уже откованные не желали остывать, сохраняя в себе тот невероятный жар, через который прошли в процессе. Цепь становилась все длиннее, а маги все сильнее уставали. Уже третьи сутки они ковали без передышки, отбивая сон чарами. Креол весь исхудал, под глазами мешки, ребра стало легко видно, и вообще выглядел он паршиво. Мараку пришлось заставлять его есть, перехватывая все чары и питая их, пока этот упертый Креол ест, не то бы точно свалился от истощения. Маги, они, конечно, покрепче людей, но и у них границы имеются. Где-то в середине работы в мастерскую проникла черная, лысая башка телекинетика. Ауру-то его оба мага засекли с полчаса назад, но продолжили работать не отвлекаясь. «Мир вам! Становись сюда и помогай, Креол в своем репертуаре», на что Марок только хмыкнул. «Мир тебе, Шамшуддин! Давай, помогай!» — качнул головой парень. Подумал и крикнул: «Дим, ну где ты там? Чего застрял?» «Он с рабыней веселит плоть», — хмыкнул телекинетик, перехватывая ковку. «С его навыками дело должно пойти быстрее». «Вот же гад ползучий», — покачал головой Марок. «Я его уже третий день зову, так он зашел сюда пару раз, помог чуток и сбежал. Злодей, он же вампир, огонь не его стихия», — пожал плечами покрывшийся потом Шамшуддин. Темная кожа в свете огня стала словно пятно мрака, лишь глаза и белые зубы блестели. «Все равно ему придется огнем заняться», — качнул головой Марок. «Здесь осторожней, не спеши», — притормозил он приятеля. «Креол, не спи, давай чаруй уже, Шамшуддин, пни его». Получив пинок по ноге, черноволосый маг проснулся и запрыгал по мастерской, но быстро взял себя в руки и создал каскад нужных чар. «Фу, этот дым от конопли бесит и по мозгам бьет. А чарами убрать?» — удивился Кушет. «Нельзя. Может резонанс получится, артефакт запорим», — покачал головой Креол, привычно сводя глаза к носу. «Выглядит это забавно, но используется в данном случае по делу. Креол так чарует заклятие против сна, а глаза, ну, паразитное движение. У молодых магов бывает». «Креол, брат, накинь еще один доспех», — попросил Шамшуддин. «Первый доспех холода уже сошел на нет и держится на последних остатках маны. Держи», — махнул в его сторону жезлом маг. «Скоро перековывать?» — спросил Марок, кивнув на медную палку. «Скоро. Можно хоть сейчас, но пока я цепью занят». Черноволосый маг откинул мокрые волосы со лба и надал силушки в свою защиту от огня. Тут такие температуры, что изготовление доспеха Мараку из чистейшей стали и рядом не стояло. «Тоже хочу такую цепь. С демонами часто дело имею», — кинул пару фраз Марок. «Сделаем. Позже», — кивнул Креол, и все трое снова погрузились в работу. 2 недели они спали по очереди, 2 недели работали без продыху, и лишь закончив, повалились спать, где попало. Шамшуддин вообще умудрился уснуть в воздухе, так и не дойдя до порога мастерской, но вскоре эта инстинктивная магия разрушилась, и он упал на пол, так и не проснувшись. Марок расселся в коридоре у портала в соседнюю комнату и уснул там, только и успев подгрести под себя подушек побольше. А Креолу хватило сил не только дойти до своей спальни, но даже почти доползти до постели. 4 метра не дошел, уснул. Лишь после 2 суток сна вся троица повыползала на свет Божий и, поев, опять залегла спать. На этот раз, как белые люди, в кроватках, отлежавшись и отоспавшись так, что от одной мысли о сне хотелось побиться головой о стену, они снова собрались в верхних палатах. «Ну что, остыло? Хочу посмотреть, что получилось». Марок разве что руки не потер, столько труда вложено, что понять его можно. «Нет, даже не собирается, похоже», — покачал головой Креол. «А твоя цепь тоже?» «Тоже. Надо попробовать охладить ее чарами», — задумался Креол. «Шамшутдин, как думаешь, сможешь?» «Могу, но у металла, похоже, свой источник силы, потому и не остывает», — задумчиво провел лопатообразной ладонью по лысине Кушет. «Проще подождать, хотя попробовать не помешает. Вот и пробуй. Не получится, тогда морозильную комнату сделать нужно», не выходя из задумчивого состояния, буркнул черноволосый маг. «Я, кажется, изрядно в силе прибавил», — вдруг проговорил Марок, глядя внутрь себя. «И это хорошо», — раздалось из-за спины. Дим вошел в комнату и уселся рядом с друзьями. «Учитывая твое нынешнее положение, сила тебе пригодится». Креол и Шамшутдин резво повернули головы и уставились на Марока. Только что задумчивые взгляды стали угрюмыми и сосредоточенными. «Драгоценный друг», — вздохнул Шамшутдин, — «во что ты вляпался на этот раз? Ну, кроме того, что мы с Димом разгромили оставшуюся после Куклуса некроманскую ячейку на северо-западе страны, и они обещали нам обязательно отомстить, мне поступило предложение от родни, по папиной линии», — свел брови Полубок. «Титаны?» — удивился Креол. «Они?» — уныло кивнул Марок. «А?» — Шамшутдин кивнул на вампира. «Знает», — махнул рукой воин. «Понятно», — Кушет склонил лысую голову и спросил. «Что за предложение?» «Хаэм, сейчас расскажу. Сплю я себе, сплю. Вдруг в мой чудесный сон вламывается дядя, тот, который Зевс, с Селеной, моей двоюродной сестрицей на пару, с предложением. Говорит, мол, рад он, что племянник в силу вошел, такие бойцы в его деле всегда нужны. Говорит, мол, коли я присоединюсь к их праведной войне, то награда меня ждет неимоверная, но ежели отвергну родни кровное предложение, то гнев титанов на меня низвергнется во всей его мощи. Не то, чтобы я их боялся, но и лишние проблемы со столь могучими существами мне даром не нужны. А теперь, друзья, вдумайтесь, дескать, как только он станет богом, то одарит меня милостью. И я не понимаю, разве титан может стать богом? Впрочем, это дело десятое. Оказывается, у меня не только родня имеется, но и брат с двумя сестрами, тоже наполовину титаны. К слову сказать, батя оказался тем еще гулякой и бастардов понаделал по всему Пелопоннесу и прилегающим территориям. Не в претензию будь сказано, но хоть бы сказал о них, что ли. В общем, такие вот дела. Какие у вас мысли, ребята? Ну, про столь близкую родню и правда, мог бы и сообщить как-нибудь, буркнул Креол. Не сказать, чтобы он так уж сильно ценил семейные узы, учитывая, что его собственный отец о нем вспоминал раз пять за всю его жизнь. Хотя, с дедом у Креола отношения были хорошие, может потому они и настолько похожи, кто знает. А вообще, что ты знаешь про титанов? Нет, я помню, что ты раньше рассказывал, но все это было обрывочно. На этот раз рассказывай для себя и попробуй обобщить свои знания. Мысль, можно попробовать. Итак, Уран и Гея, бог и богиня уровня Демиурга, родили 12 детей, 6 сыновей, Океан, Кей, Криас, Гиперион, Епит и Кронос, и 6 дочерей, Те, Тифида, Рея, Фемида, Мнемосина и Феба. Значится, брат с сестрой, Кронос и Рея, породили немало детей, в том числе и моего отца Филлиона, точнее, Филониса, но не суть, а тот породил уже меня в паре со смертной, с моей матерью. Итак, титаны. Я даже не уверен, боги ли они в прямом смысле, точнее склоняюсь, что нет, иначе дядя не стремился бы к становлению богом. Как это вообще возможно, даже приблизительно не представляю, растерянно пожал плечами Марок. Сами титаны бессмертны, неимоверно сильные и используют по большей части природную бахьянь, это я еще от отца знаю. Вероятно, где-то на уровне между низшими и средними богами, примерно. Впрочем, для смертных это уже без разницы. Все равно, пропасть в силах непомерно велика. Далее, от отца мне перепала сверхплотная аура огромной силы. При рождении я был на уровне мастера магии, примерно. К 25 стал магистром по силе, а ныне, мне чуть-чуть не хватает до уровня архимага первой ступени. Мощное астральное тело позволило не только стать сильным шаманом, но и использовать ме, которое, к сожалению, не может работать на магической силе. «А ты в этом уверен?» перебил разошедшегося воина Креол. «В чем?» — свел брови Марок. «В том, что нельзя питать твое ме магией. По крайней мере, пока я не нашел такой возможности, хотя некоторые эксперименты проводил. Может, со временем и найду какой-нибудь обходной путь. На данный момент имеется лишь возможность питать ме силой объединенного со мной духа, и не более того. Восстанавливаются духи быстрее, чем я, это плюс. А то, что астральное тело от такого использования духов совершенно не развивается, это минус», — развел руками Марок. «Вот и думай, что выгоднее. Ну, используй по очереди», — хмыкнул Креол и снова превратился в ухо. «Мда, что мне еще известно о титанах? Только то, что обычным оружием их не убить. Что про них говорить, если даже я ничего не почувствую от удара обычным мечом? Стрелы не пробивают мою кожу. Так что, полагаю, им тем более плевать на обычное оружие, разве что в мозг через глаз попасть, но это может оказаться невероятно трудно выполнить. Они умны, умнее обычных людей, восприятие куда более глубокое, чем даже у магов, это я по себе знаю, умеют гулять по чужим снам, как у себя дома, на том у меня, в общем-то, и все, у кого какие идеи. Я хочу попробовать кровь чистокровного титана», — ухмыльнулся Дим. «Да тьфу на тебя», — выругался Шамшутдин. «Они же огромные, а ты ростиком не вышел. Я могу стать очень большим», — нехорошо так улыбнулся кровосос. «Покажи им», — предложил Марок. «Пойдем, не здесь же показывать. Разнесу тут все», — согласился вампирюга. Молодые маги переместились на задний двор дворца, и вампир отошел метров на 30. Вокруг него воздух пошел волнами искажений, и он стал увеличиваться. Руки вдруг превратились в лапы, и вампир рухнул на 4 кости. Ноги изменили форму, на спине пробились кожистые крылья, а потом и голова изменилась до неузнаваемости, приобретя вытянутые челюсти, увеличенные глаза, чуть разведенные в стороны, высокий, мощный лоб и чувствительный нос. Это преобразованное тело стало увеличиваться в быстром темпе, набирать массу, пока на заднем дворе Шахшанара не встал на задние мощные лапы крылатый крокодил. По крайней мере, он был очень похож именно на крокодила, и сколько бы кровосос ни убеждал Марака, что он весь из себя дракон, тот только ржал до слез и отмахивался руками, требуя замолчать. От смеха в такие моменты реально болели мышцы живота. Подвижное лицо летающего крокодила, ростом с 7-этажку, то есть чуть ниже высоты Шахшанара, горделиво посмотрела на молодых магов и скуксилась. Те ржали от души и не могли остановиться. «Ну вот, и эти туда же», — грустно пробасил невероятно громким голосом монстр. С трудом успокоившись, маги вернулись обратно во дворец. Только кто-нибудь из них посмотрит на Дима, как начинают смеяться снова, и так почти час. «Вот как-то так. Правда, я не уверен, что даже твоя форма летающего крокодила сможет прокусить кожу титана», — смеясь, выдавил из себя Марок. «Тут нужны какие-то артефакты, как минимум. Нужно думать, если ввязываться в эту войнушку с дедом Кроносом и ставить на дядю Зевса, то нужно быть готовыми к бою. Пусть Кронос и младший из первого поколения титанов, но он сильнейший. Завалить его будет проблемой, и это все не считая того, что он как-никак мой дед. Да, псих, но в семье не без урода, что уж там. Марок, твой дед уничтожил город Касаев просто для развлечения. 1000 жизней, напомнил Дим. И что, даже если 10 городов, это не отменяет самого факта. Я бы предпочел поймать его и заточить, сурово глянул на вампира Марок. К тому же, как ни посмотри, а он принес развитие на земли Пелопоннеса и держит твоих тетушек и дядюшек в плену, боясь исполнения пророчества отца Урана, что один из его детей убьет его самого, как он прикончил своего батюшку. В твоей семье так и норовят прикончить кого-нибудь из старшего поколения. И это не твое дело, Дим. Моя семья, это моя семья. Это верно, конечно. Думай сам, — фыркнул кровосос и, отвернувшись, вышел из залы. Мда, — протянул Шамшутдин. Кха, — поддержал Кушита Креол. А что-то более смысловое у вас имеется сказать? Ну, я так понимаю, что само решение ты уже принял, и собираешься отправиться туда и разобраться на месте. Я прав? Да, Шамшутдин. В моем семействе горячие головы, и стоит разобраться самому, а не с чужих слов. Потом уже и решать стану. К тому же, Кронос продолжает рожать детей от смертных женщин и собственных сестер, а потом заточает их, чуть ли не в младенческом возрасте. Как подрастают, съедает. По крайней мере, так говорят. Дядю Зевса бабушке пришлось подменить на голема, чтобы выкрасть. Она тогда лишь 3 смогла выкрасть, в том числе и моего папашу. В общем, надо бы узнать, как там все на самом деле, и подстраховаться не помешает, если уж на то пошло. Варварство какое-то, сплюнул Криол. У твоего деда явно с головой проблемы. Эти проблемы называются страхом, Криол. Смерти все боятся, это нормально, в общем-то. Хотя, должен сказать, что у него уже даже не страх, а паника какая-то. Удрученно покачал головой Марок. Он же бессмертный, отмахнулся Криол. Ну, он не стареет, однако убить его, все же, вполне реально, подправил суждение приятеля воин. Все равно, какой смысл бояться смерти, если там дальше кур, а потом новая жизнь. Криол обладал довольно четким мировоззрением и изрядным пониманием смерти для столь молодого человека. Все-таки, слишком уж часто он бывал в смертельно опасных ситуациях и все-таки выжил. Тут я с тобой согласен. И все же, в кур я не стремлюсь по крайней мере в ближайшие лет 300-400, улыбнулся и развел руками Марок. Тоже, в общем-то, понятное желание, хмыкнул Шамшутдин. И что ты предлагаешь? Во-первых, прикупить портальный артефакт в гильдии. Его я буду носить с собой, а где-нибудь тут установим якорь. Активацию настроим на физическую смерть. Комнату с якорем распишем ритуалом заморозки времени, хотя тут бы неплохо мага времени попросить помощь. Есть у меня один приятель, отмахнулся Криол. Отлично. Активация ритуала на появление моего тела, а дальше обычный передатчик в виде, например, медальона. Засветится красным и немного нагреется, так ты узнаешь, что я умер и нахожусь у тебя дома. Денег на целителя я оставлю, пригласишь, воскресишь. Сделаешь, Криол? Марок внимательно посмотрел в глаза другу и не увидел там сомнения или отторжения. Сделаю, пожал плечом маг. Он все еще помнил, что нормально жил в последние годы перед переездом в Шахшанар только потому, что Марок с Димом оставили ему сундук. Тогда за дело. Нам нужно многое успеть, пока цепи остывают. Ведь как только они остынут, я отправлюсь на Пелопоннес. И еще одно, нужно создать кумира и поставить его в храме Мардука. Нужно много золота, качнул головой Криол. Золото не проблема. За последние 2 года, в общем, потом расскажу. Главное, что мы с Димом выполнили немало заданий гильдии. Настолько немало, что в ближайшие лет 70, Ильку мне не грозит. А во, Марок даже не разобрал толком, чего в это двойном возгласе больше, восхищения или зависти. Ну, может со стороны его, а в процессе мы едва не померли добрых 2 десятка раз. Это интересно, кивнул хозяин дворца. Расскажешь потом, а пока что, за работу. Марок, ты в гильдию, нанимай телепортатора и артефактора. Пусть делают артефакт. У меня там есть знакомые, так что не проблема, кивнул парень. А мы с тобой, Шамшутдин, займемся комнатой. Ты ведь у нас строитель, а комнату придется полностью заложить, не оставив ни окон, ни дверей. Но сначала, слетай к Хекелю, и пригласи его сюда. Без проблем, брат, это просто и быстро. Маги разошлись кто куда, работы у них хватало. 2 цепи из небольших и тонких звеньев остывали дольше 2 месяцев, и за это время 4 магов сделали очень многое. Закончили со страховкой для Марака, пересчитали с нуля форму дракона для Дима, создали вольт окружающих великий Юрземель, чтобы проводить 1 ритуал изгнания соли, но для всех полей разом. Работка была сложная, но и интересная, и тут снова пригодился Хекель, сын великого зодчего. Он переехал в Ур года 3 назад, владел не только алхимией, но и магией пространства и даже загадочной школой магии времени. Марок с Димом у него немного подучились, все же такие специалисты редкость даже в Шумире. Криол, к слову, тоже не отказался. Все подтянулись в боевой магии, включая и Хекеля, и Шамшутдина. Кушит вообще приехал к Криолу с 2 женами и даже годовалым ребенком, да так и остался жить в Шахшанаре. Марок, в отличие от приятеля, увез свою семью, как только строители сообщили, что дом достроен. Прикупил рабов, устроил 2 братьев в армию, старшую сестру выдал замуж, причем весьма удачно, а младшие до замужества еще года 4. Еще 2 брата стали учиться у мастеров, один на каменщика, а второй собрался пойти в жрецы. Оказалось, что жрецам нужно очень много знать и уметь, и его учитель отправил его в путешествие. Деньгами Марок обеспечил семью на многие годы вперед. Таким образом, он считал, что будущие семьи он устроил. Навещал их часто, и с удовольствием лопал мамины лепешки с медом, готовит она отлично. Хекель также подтянул Дима в магии пространства, узнав, что тот мастер-метаморф. Им особенно нужна такая вещь, как пространственный карман для хранения псевдоплоти и уже созданных из нее форм. Ведь можно не только менять собственное тело, но и переселяться в уже созданные, что куда быстрее, а главное, безопаснее. Про то, что Дим вампир, никто алхимику так и не сообщил от греха. По примерным прикидкам, на освоение заклинания пространственного кармана у него уйдет лет 5, если он продолжит развивать магию пространства. Сложная и весьма неоднозначная школа магии, которая толком так и не далась Мараку, в руках вампира может стать отменным оружием. В общем, работа шла плодотворно, однако время неумолимо, и пришло время Мараку с Димом отправляться в путь. «Может, останешься?» – спросил Марак. «Нет уж, такое приключение я ни за что не пропущу», – залихватски улыбнулся кровосос, аж клыки на солнце сверкнули. «Великий государь Мардук, благослови нас на дальний путь, пусть сомнения исчезнут, пусть сила умножится стократно, пусть враги падут у моих ног, а я буду невредим и безмятежен с твоим именем на устах», – склонивши голову, помолился Марак. Закончив молитву, парень зачитал короткое заклинание и обратился внутрь себя, пока не почувствовал внимание могущественного разума. «Селена, здравствуй, брат», — проговорила в его сознании Титанида. «Зевс согласился?» — спросил Марак двоюродную сестру. «Да, я уже тебе говорила в прошлой нашей беседе», — фыркнула девушка. Тот разговор вышел довольно сумбурным и очень уж многозначительным. Сестра на это только что не рассмеялась. Ощущение улыбки было очень четким. Тут не поспоришь. Итак, раз уж ты связался со мной, то ты согласен встать на нашу сторону, на вашу, это на сторону дяди Зевса? Пожалуй, мне не нравится то, что творит дед. Нам тоже. А что насчет моего брата? Перион, он отказался. Он хоть и старше тебя на полсотни лет, но слабее, толку от него немного, а потому, мы не слишком заинтересованы в нем. Не так, как в тебе, ответила Селена. Ну и правильно сделал. Я, честно сказать, тоже едва не отказался, чуть смутился Марак, но все же передумал, улыбнулась девушка в его сознании. «Ты перенесешь нас с другом?» – спросил парень. «Добираться самим будет долго. Встаньте в тень вместе со своими лошадьми», – кивнула Селена. «Изберите ту тень, что самая темная. Сестра, сейчас все тени самые темные, ночь на дворе, уж к рассвету скоро», – пожал воображаемым плечом воин. «Тоже верно. Хорошее время», — улыбнулась чему-то Титанида. Марак почувствовал небольшую, но глубокую бурю силы вокруг себя и оказался там же, где и был, но в плане теней. Этакое сопряженное пространство с обычным миром. Вообще-то их немало, например, зазеркалье, но все это слои астрала, так или иначе. О хождении тенью Марак знал немало, ведь Дим много рассказывал о подобной магии, поскольку сам владел ей отменно. Но даже он не в состоянии протянуть теневой путь от Шумера до Пелопоннеса, силенок не хватит. Двигайтесь прямо по этой дороге, никуда не сворачивайте. День вы будете в пути, и путь закончится у Эгейского моря, на краю мира. Жду встречи, брат. Затих голос Селены, и она исчезла из его разума. Ну что, двинули. Повернул голову к вампиру воин. Поехали. Знатную ты тропку создал. Не знал, что ты и так можешь. Угрюмо буркнул Дим. Его действительно задело подобное недоверие. «Дим, эта Селена создала нам путь. Я в магии теней знаю только то, чему ты научил. И дальше создание оружия и слабенького щита так и не ушел, а чем ты и без того в курсе. Селена, интересная, должно быть, барышня», — облизнулся кровосос. «Более чем и весьма хороша собой». «Насколько?» — спросил Дим. «Где-то 12 из 10», — покрутил рукой Марак. «Настолько интересно будет с ней познакомиться. Вот уж не знаю, я с ней знаком только виртуально», — хмыкнул парень. «Разве что про себя подумал, что сестра вряд ли обратит внимание на нежить, в смысле то внимание, которого жаждет Дим. Все-таки не 17-летняя девчонка, выросшая на романах о вампирах и фильмах о них же, где кровососы все из себя благородные и чистые душой». День езды по теневой тропе Титаниды прошел быстро, и на дальнем конце оказался натуральный портал, во всем великолепии, сквозь который они выехали в реальный мир. «Ну и где мы?» — поинтересовался у приятеля кровосос. «Самый юг Пелопоннеса. Греция будет там, Спарта там, тысячелетия через 4, примерно. В общем, это вот», — Марак ткнул себе за спину большим пальцем, — «Эгейское море. Искупнемся. А давай. Я, правда, в нем уже купался, только был на севере Африки, но тебе это, наверное, в новинку? Нет, я бывал в этих местах в прошлой жизни и в другом мире. Но купаться все равно хочется. Тогда пошли, Пипе, постой тут, пока мы купаемся, или можешь тоже скупнуться», — обратился Дим к своему коню. Они накупались до того, что даже вампир устал, поплавали на перегонки, поныряли. Одному, в силу того, что он нежить, дышать не нужно, а второй с помощью заклинания мог дышать под водой. Все же подводный мир невероятно красив. В общем, выползли только через 5 часов и уставились на огромную босую ногу. Постепенно задрали головы, и чем выше головы поднимались, тем возбужденнее становился вампир и растеряннее мрак. «Селена, ты чего голая-то?» – спросил маг, отводя взор. «Купалась», – усмехнулась многометровая девушка невероятной красоты, стоящая на прибрежном песке. «А ты, поменьше стать не можешь? Неудобно так разговаривать», – попросил мрак. Мгновение, и ветер уносит добрую тонну песка, а перед парнями разлеглась Селена, но нормального, человеческого размера. «Охренеть», – выдавил из себя Дим. «Не смей разглядывать меня с такими мыслями», — несколько гневно отреагировала Титанида. «Нежить». Она буквально выплюнула последнее слово, но за приятеля парню стало обидно. Зато надежный товарищ в приключениях, как мог, защитил его мрак.